Глава 26. Наречённая. Летающая академия. Замок Водолея. «Думаю, спрашивать о том, что ты только что сделала, бесполезно?» — прошептал на ухо Эрон, наблюдая за переполохом, поднятым Виедой. Мой молчаливый кивок был ему ответом. «Дорвиндаль!» — скомандовала Аркин. «Подойдите!» Сердце ушло в пятки, однако я все же нашла в себе силы и приблизилась, стараясь изображать невинную овечку. «Это все ты», — констатировала преподавательница, а сердце мое пропустило удар. «Я?» — уточнила, пытаясь понять, насколько осведомлена Виеда. «Это все твои глаза. Они сняли удерживающее заклинание, да?» «Нет», — максимально честно и убедительно сказала я, хлопая при этом глазками. С мамой иногда срабатывало. Вот и Саркин, похоже, подействовала, хоть и сомнение все же промелькнуло в ее взгляде. Хорошо еще, что о заклинании внушения она не догадалась. Положение спас Викар. Подойдя к нам, он высказал свое мнение. Валум за всю игру впитал слишком много магии. Ясно, свободен. Лея, тебя после занятий вызывают к ректору. Опять? Ругать за что следовало, не ругали, а к какой-то мелочи обязательно придерутся. Маги, как по команде, начали расступаться, пропуская вперед женщину, красивую блондинку с зелеными раскосыми глазами и слегка вздернутым носиком. Высокая магиня в кремовом закрытом платье с белым атласным поясом-бантом, повязанным сзади, горделиво вышагивала, соответствуя образу. Следом за ней, потупив взгляд, шла моя сестра. Ну, как шла? Топала своими копытами, сотрясая пол, тем самым заставляя красавицу иногда оступаться при ходьбе. «Вия, Вия, ты в курсе, какое чудовище вместо меня выбрал Глен? Да как он мог меня так опозорить?» Незнакомка подошла к нам и кинулась в приветственные объятия Каркин. Изумленная преподавательница не успела и руки развести до того, как ее стремительно стиснули и отпустили. «Что ты здесь?» — начала было Виеда хрипло, однако от нее отмахнулись. Новенькая уже переключила внимание на стоявшего рядом Викруса Сина. Она протянула тому свою руку в белой перчатке, шитой из той же ткани, что и пояс, представляясь. «Юфимия Сарцмин», сказала она, откровенно строя глазки парню. Его довольная ответная ухмылка была встречена не менее ехидной миной на лице незнакомки. Чуть задержав губы на перчатке, наш знаменитый хулиган Син все же отстранился и опять принял серьезный вид. «Что ты здесь делаешь, Юфи?» — воскликнула Виеда прорезавшимся голосом. Ася тем временем приблизилась к нам, и по глазам сестры я поняла, что она хочет мне что-то сказать. Не разобрав с первого раза смысл жестов, которые она делала своими лапищами, подошла и услышала настолько тихие, насколько позволяло демоническое горло, слова. «Спрячь кольцо!» Естественно, Юфимия нас услышала, хоть и стояла спиной, но она даже не обернулась. «Да, Глен выбрал эту замухрышку вместо меня!» Блондинка махнула рукой в нашу сторону, на что Аркин лишь недоуменно согласилась. «Ну да, и что?» «Как что?» Разорялась Сарцмин, моментально забывшая про Викруса, продолжая кричать на свою, по всей видимости, подругу или родственницу. «Да я же его наречённая! Вам было по 6 лет, когда это произошло. С тех пор ты уже 2 раза была замужем, Юфи!» Последние слова нашей преподавательницы магии изменения были произнесены с нажимом. От дальнейших разборок, к которым уже начали прислушиваться, всех отвлек протяжный гудок. Занятие было окончено. Кто-то покинул площадку, остальные студиозы недовольно уставились на наше сборище, ожидая решения Виеды. «Так, Корта, назад! Я вас еще не отпускала!» — прикрикнула она на улетающих магов. Не дожидаясь, когда все вернутся, продолжила. «В связи с недавними событиями 3 замка из 12 непригодны для жизни, поэтому ждите подселения в ваши комнаты. На этом у меня все. Можете идти».